Так сердцу понятно и просто, наше время к развязке летит. Мы пришли в этот мир будто гости, что потом незаметно уйти. Мы пришли в этот мир будто гости, что потом незаметно уйти. Не скорблю я, радуюсь утром теплотой небесных лучей. Мой Создатель так чудно и мудро свет зажег мириады свечей. Мой Создатель так чудно и мудро свет зажег мириады свечей. Истина одна, я люблю тебя, Бог мой, ты вся жизнь моя. Истина одна, я люблю тебя, Бог мой, ты вся жизнь моя. Горит этот свет, не сгорая, проникает в глухие края. Так Господь, благодать разливая, достигает таких вот, как я. Так Господь, благодать разливая, достигает таких вот, как я. Истина одна, я люблю тебя, Бог мой, ты вся жизнь моя. Истина одна, я люблю тебя, Бог мой, ты вся жизнь моя. Этот дар не вмещает сознание, ближе, ближе к небесной стране. Буду славить Творца мироздания за великую милость ко мне. Буду славить Творца мироздания за великую милость ко мне. Я у твоих дверей, я у твоих дверей. Чаша спасения и радость прощения, твоя благодать. Истина одна, я люблю тебя, Бог мой, ты вся жизнь моя. Истина одна, я люблю тебя, Бог мой, ты вся жизнь моя.